Обратный путь мои подопечные проделали голышом. Нечего уничтожать остатки и так плохой одежды. Облачились они перед самым входом и с явным облегчением нырнули вовнутрь пещеры. Им навстречу немедленно направилась следующая группа. Вновь инструктаж и вперед. Сама собой помывка встала на поток. К вечеру я сводил к ручью 10 групп. Возвращаясь, мы несли воду и подбирали продукты, которые сносили нам жители Скальма. Таким образом, удалось организовать пятиразовое питание, что для истощенных узников было кстати. Во многом благодаря этому и лечебным травам к вечеру смогли подняться с лежаков некоторые больные. Перед сном я еще отнес шкурки ночи к ближайшему соляному озеру, затем вернулся и едва заставил себя спуститься вновь в пещеру. Возвращаться в помещение не было никакого желания, но оставлять людей без своего общества не следовало, и я пересилил себя. Как только я спустился, как меня обступили люди. Пришлось отвечать на вопросы и делиться своим опытом выживания в Скальме. Это, конечно, поможет не сильно, но может и сыграет, поэтому пришлось давать пояснения. Однако это продолжалось недолго. Вскоре я почувствовал, что от усталости едва держусь на ногах и поэтому попросил отложить рассказ о джунглях комплекса на завтра. Но ложиться спать, не пообщавшись хоть несколько минут с Галнаном и Саардаком, не следовало, и поэтому отозвал их в сторонку. К нам присоединился Дирт. Как оказалось, он был наиболее грамотным и опытным кузнецом. Я знал, что он неплохой мастер, но не ожидал, что его уровень окажется настолько высоким, что его лидерство признают сразу. И еще один мужчина по имени Нольер. Как оказалось, он раньше был снабженцем в армии. Галнан представил его как своего помощника по хозяйственной части. «Как наши дела?» – спросил я мужчин. «Мне осталось поработать с десятком человек, и магические метки будут скрыты от обнаружения на расстоянии. Кстати, пока есть возможность, давай это сделаю тебе». И Саардак оголил мне плечо и начал что-то магичить. Настала очередь говорить Галнану. «Мы собрали все, что есть в шахте. Инструменты, металлический лом, посуду, тряпки и дерево. Одежду шить пока еще не из чего, одна надежда на шкуры. Кузницу наполовину укомплектовали, но не хватает мехов, чтобы сделать принудительный поддув, но это решаемо, если будут шкуры. Несмотря на то, что первоначальный нагрев заготовок можно делать на плите, у нас мало угля. Можно было бы использовать древесный уголь, но для его получения нужно еще дерево. Завтра с этим разберемся. Дерева наверху хватает. Еще я принес немного соли. Будут лианы, лоза для корзин, смола, волокна для веревок, много лекарств, продовольствия. Говорите, что нужно еще, буду думать, как достать. Что мы сможем сделать из металла? Все зависит от того времени, что у нас есть, ответил Дирт. Рассчитывай на неделю. За это время сделать многого не успеть, но кое-что можно. Надо думать, что нужно в первую очередь исходить из этого, протянул кузнец. Неделя, но ведь до гона осталось дней 10, мы же не успеем выйти и убраться отсюда, заволновался Галнан. А мы и не будем выходить из Скальма до гона. Кстати, для меня он начнется через 8 дней. К этому времени мы отсюда уберемся в другое место, более удобное для стоянки и проживания. Поэтому надо успеть подготовиться за неделю. Потом свободных возможностей для подготовки будет немного. Но почему? Заволновались мужчины. Чем эта пещера не подходит? Скоро жители Скальма отсюда уйдут и их никто не остановит. На это есть свои причины, связанные с гоном. Тогда здесь станет хозяйничать Нач, а я один ее не удержу, да и не буду, у меня свои дела. Но не волнуйтесь, вы будете под защитой постоянно. Так может быть, ты выведешь нас из Скальма раньше гона? Без серьезной подготовки никто из вас не дойдет до границы леса. Тем более, что придется выходить, сделав круг относительно шахты, а это уже приличное расстояние. Нужно время на подготовку. Выйдем мы из Скальма после гона. Это дополнительно запутает следы и затруднит возможное преследование, но нам придется прорываться через толпы напначи, которые выйдут к тому времени из Скальма. Надо быть готовыми сражаться с серыми тварями, поэтому нам нужны доспехи и оружие, и надо быстрее определяться с этим. Постарался я вновь вернуть всех в рабочее русло, но Галнан еще сомневался. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — с сомнением произнес Лэр. «Не волнуйся, сам скоро все поймешь», — постарался я его успокоить. «Так какие будут мысли по экипировке? Если добавить все, что можно в сплав, то металла нам хватит на 40 мечей, но за неделю все выковать невозможно», — начал Дирт. «Так не пойдет. Давайте подумаем, какие у нас воины, их специальность, Особенно интересуют ветераны. На привычное для них вооружение и следует делать ставку. Да и вообще, какие люди на что рассчитывать? Ветераны у нас все, кроме гражданских, 16 копейщиков. Они привыкли сражаться в строю, владеют копьем или алебардой в комплекте с ростовым щитом. Дополнительное оружие – короткий меч, но можно вместо него использовать короткий топор, дал пояснение Галнан. Их вооружить мы сможем за пару дней, тут же ответил Дирт. Но что делать со щитами? Не проблема, если Рий даст обещанные материалы, щиты будут, вмешался Нолир. Дирт, давай дослушаем Галнана, вмешался я. И Лэр продолжил. Трое из нас из групп прорыва, хорошо владеют двуручным тяжелым мечом или как вариант большим топором. 6 классических мечников, средний щит и стандартный меч, затем 5 универсалов, из них трое двурукие бойцы. Им, конечно, лучше всего мечи, но на самом деле, что ни дай, все подойдет. Девушки хороши с арбалетом, но и с луком управятся. Возможно, могут и с мечом, но этого точно сказать не могу. Итого 35 ветеранов. Далее, воры. Они универсалы, но им привычнее короткие клинки. Эльфы хороши с луком, но от них нужнее магическая поддержка, как и от Саардака. 7 крепких гражданских мужиков. Не воины, но киркой или как кузнецы молотом махать умеют, им оружие специально делать, скорее всего, не надо, все равно не обучены. Еще 4 простые женщины, 2, что были здесь и раньше, а 2, что недавно пришли, и детишки Латур, Макта и сын Дирта. Они сражаться не смогут. Еще ты, Ри, закончил Галнан. У меня оружие будет свое. Ну что, Дирт, подумал, что можешь сделать. И кузнец задумался, потом почесал затылок и выдал. Вооружить мы можем всех, металла хватит. Конечно, ни на что приличное рассчитывать не нужно. За неделю успеем сковать лишь простые корявые поделки. Их спасет только материал, так как все они будут из древнего сплава. Еще будет тяжело руны накладывать. Простейшие знаки я все равно смогу начертить, ответил Саардак. Тут расчеты могут быть и неточными. Древний металл все выдержит. Чтобы сделать броню и луки со стрелами, нужны материалы. Здесь все зависит от тебя, Ри. Что дашь, из того и будем делать, выдал свое резюме Нолир. Сделаю, что смогу. Вот и определились, подвел я итог. Глава 10. Следующий день вновь прошел под знаменем чистоты. К ручью в моем сопровождении сходили все. Женская часть уже поднялась на ноги к вечеру и хоть и стеснялась, но не смогла избежать этого. Но поставленные мною условия заставили забыть о скромности, пришлось девушкам подчиниться. На самом деле при этом мне было тяжелее всех. Тело уже несколько месяцев сотрясают юношеские гормоны и, несмотря на то, что девушки выглядели ужасно, и до полного выздоровления им было еще далеко, я реагировал на их вид весьма бурно. А когда купалась Карита и другие здоровые женщины, я едва сдерживался. Хорошо, что можно было, пока они находились в воде и их тела не подвергались опасности со стороны растений, скальма держать глаза закрытыми, иначе было бы сложнее. Жители скальма по моей просьбе к входу в подземелье натаскали гору различных материалов, которые постепенно спускались вниз. Там Галнан с Нольером их распределяли и быстро пускали в дело. Все оказались заняты работой, но никто не возмущался, а наоборот трудился с удовольствием. К вечеру я принес обработанные шкурки, которые были встречены с особым энтузиазмом. С утра началось более плотное знакомство людей со скальмом. По моей просьбе жители убрали все опасные растения около выхода из подземелий на поверхность. Появилась возможность спокойно выходить наружу, чем многие поспешили воспользоваться. Люди выбрались из-под земли и расположились около выхода. Чтобы ночь не мешала, я попросил жителей присоединиться к нам и образовать кольцо вокруг шахтеров. Так как это было довольно рискованным предприятием, сам постоянно присутствовал среди людей, постоянно контролируя ситуацию. Постепенно группы привыкали друг к другу. Это оказался медленный процесс. Мне постоянно приходилось успокаивать животных и командовать людьми. Пришлось несколько человек даже отправить временно под землю. Жители быстро уставали от соседства с человеком, и им приходилось часто меняться. Это было неприятно, так как я надеялся, что процесс привыкания пройдет проще, но, увы, это было не так. Я постоянно находился в напряжении и из-за этого много упускал. Однако в определенный момент мне стало резко легче, как будто все напряжение мгновенно исчезло. Я с удивлением стал озираться. Такое событие не могло произойти просто так, и тут услышал восклицание Кариты. «Макта бессовестная, что ты делаешь? Иди немедленно сюда, киса холосая, не пойду». Послышался в ответ детский голосок. Я посмотрел в сторону девочки и застыл в удивлении. Оказалось, пока я отдавал все силы, энергию и внимание на то, чтобы свести вместе людей и животных, произошло то, чего нельзя было предположить. Животные вокруг людей постоянно менялись. В определенный момент возле человеческой группы появилась мама с сестренкой, последняя с детской непосредственностью предавалась играм, что естественно было замечено Мактой, которая вступила в игру с котенком. Сколько они друг с другом возились, прошло мимо моего внимания, но эта парочка умудрилась сдружиться, и как только котенок захотел поесть и пошел к маме, за ней последовал ребенок. Девочки дружно пристроились к кошке под бочок и приступили к еде, причем обе. Материнский инстинкт не дал кошке оттолкнуть человеческого ребенка. Видимо, это судьба моей приемной маме — становиться кормилицей для детей другого вида. Это необычное событие прорвало плотину неприязни между животными и людьми. Отношения не просто улучшились, весь негатив просто смыло. Я попытался разобраться, что же произошло, почему исчезла неприязнь. Пообщавшись с братом, понял это и рассмеялся. Мой смех был неожиданным для окружающих, и поэтому, пытаясь понять, чем он вызван, ко мне обратился Лэргалнан. «Ри, что происходит? Почему ты смеешься?» «Ты не поверишь», — сквозь смех выдавил я. «Вы все здесь несмышленые, новорожденные детеныши. Как это понимать? Что это значит?» Зашумели люди вокруг. И я, отсмеявшись, пояснил. «Для реализации планов мне было необходимо научить вас взаимодействовать с жителями Скальма, без этого ничего бы не получилось. Я долго пытался понять, как приучить животных находиться рядом с людьми. Старался изо всех сил, чтобы удержать их от нападения на вас. Поверьте, это было тяжело, я даже уже отчаялся, что у меня получится, но все разрешилось само собой. Вы уже поняли, что животные Скальма очень развиты, но их развитие — это не инстинкт. Они сами долго учатся выживанию и прочим своим возможностям. Учатся общаться между собой, при этом воспринимают эмоции других существ. Эмоции людей их сильно раздражают. Я сам в первое время, после того как вышел к людям, сильно страдал от этого и придумал своеобразный фильтр эмоций, благодаря которому мне, постигшему науку Скальма, стало возможно находиться среди человеческого общества. Благодаря моему фильтру животные не нападают, он отсекает восприятие эмоций, правда, как оказалось в случае с животными, не полностью. Эмоции людей их раздражают в первую очередь своей резкостью и грубостью, а уже потом непонятностью. Но дело в том, что если убрать резкость и грубость, что происходит благодаря фильтру, остается только непонимание. Это также раздражает, но уже не так сильно. Как я уже говорил, животные общаются, и делают они это при помощи передачи друг другу чувств, эмоций и образов. У детенышей разговаривать получается далеко не сразу, они учатся общению. Первоначально у них это, естественно, не получается. Можно провести аналогию: когда младенцы только-только начинают говорить, они лепечут что-то абсолютно свое, бессмысленный набор звуков. Получается, что после того, как эмоции людей потеряли свою грубость, все люди в восприятии животных залепетали, как младенцы. Не сразу, но животные это поняли, и Макта своим поступком помогла это понять. Так что теперь я за вас спокоен. Вы в восприятии животных просто дети, и вам здесь больше ничего не грозит. Правда, мелкая нач все равно будет досаждать, но теперь у вас есть защитники. Люди были ошарашены моим сообщением. Оно было очень необычным и в то же время настолько простым, что в него не поверили не сразу. Так, что нам совсем ничего не грозит, донеслось из толпы сбоку. Нет, конечно, это не так. Скальм само по себе место не для прогулок без подготовки. Растения иначе опасны всегда. Но со стороны крупных животных агрессии не будет. Наоборот, они защитят и сделают это обязательно. Среди них вы можете находиться абсолютно спокойно и вести себя свободно, но не наглеть. Животные стерпят многое, ведь вы для них как дети, которые могут делать глупости и раздражать, но за которыми нужно следить и оберегать. Однако безобразничать, например, устраивать драки, вам никто не даст, накажут. Как-то очень необычно чувствовать себя в роли младенца, неприятно, пробубнил Саардак. По-моему, это самый лучший вариант, ответил ему я. Я далеко не все рассказывал, но поверьте, если бы в среде животных не создалось такое отношение к людям, все было бы намного сложнее. Теперь мне будет проще вывести вас из Скальма без потерь. То есть ты предполагал, что могут дойти не все? Задал свой вопрос Лэргалнан. Не скрою, я этого опасался. Я не в состоянии проследить за всеми людьми. Животные, Конечно, мне бы помогали, но это было бы только потому, что я их об этом попросил. Для них это была бы очень неприятная и непонятная обязанность, и соответственно делали бы они это кое-как. Теперь же они готовы смириться с нею, потому что перевели вас в разряд тех, кого действительно надо опекать, и это всем им абсолютно понятно. Поэтому все теперь будет проще. Посмотрите, с утра, как только мы вышли на поверхность, вокруг нас образовывали круг лишь десяток больших животных. Они менялись, так как не хотели долго находиться рядом. Теперь же собрались все, привыкают. Они готовы нам помочь. Действительно, вокруг группы людей собралось полсотни крупных жителей Скальма, и хоть им было пока еще неприятно находиться рядом с человеком, они стойко терпели это соседство. Конечно, говорить, что дальше все пойдет как по маслу во взаимоотношениях, было еще рано, но определенно лед тронулся. Определенно желание наладить контакт появилось. Остается надеяться, что время сгладит углы и окончательно притрет друг к другу людей и животных Скальма. Постепенно все расслабились и начали заниматься своими делами, точнее бездельем. Люди просто наслаждались светом сонара и дышали чистым воздухом. После подземелья это было оказалось необходимо. Глухие стены подземной тюрьмы настолько надоели, что оторваться от свободного пространства вокруг было невозможно. Люди буквально расцветали, как растения, появились улыбки, послышались шутки и смех. Я понимал, что мы еще в начале пути к свободе и расслабляться не следует, дорога каждая минута, но заставить кого-либо работать в этом состоянии невозможно. Но это было необходимо сделать, потому что можно совсем расслабиться, и тогда ни о каких делах в ближайшие дни речи не будет. А ведь дел не в проворот. Идею, как встряхнуть людей, подала мама. Она, как всегда, жила на своей волне, и ей вдруг захотелось искупать своих котят, то есть Макта для нее уже стала вторым котенком, и кошка, забрав свой выводок, пошла к озерцу. Человеческая девочка с радостью побежала за животным, даже не оглянувшись. Всполошилась Карита, но тут уже я успокоил девушку. Это же и моя мама, поэтому я точно знал, что Макте ничего не угрожает. Однако сама идея подвигаться и как повод сходить принять водные процедуры была хороша. Людей это определенно выведет из расслабленного состояния. Поход уже можно нормально организовать и привлечь животных к этому процессу. В итоге после 10 минут обсуждения и распределения ролей мы всей толпой двинулись к водоему. Но не к той маленькой затоке, куда я водил людей раньше, а в другую сторону, к более крупному озеру. Сказать, что все прошло гладко, было бы неправильно. На самом деле было очень тяжело, и 100 метров мы тащились полчаса, постоянно перестраиваясь и останавливаясь. Но, в конце концов, дошли. На берегу распределились на две группы, мальчики, девочки, и понеслось. Человек в любом, даже пожилом возрасте остается чуть-чуть ребенком, а когда спадает напряжение и создаются условия, это выплескивается наружу. Озеро, в котором плавал народ, сделало свое дело. Люди смогли, наконец, понять и принять, что они вырвались из шахты, из этого рабства, и вырвались они не навстречу смерти от лап монстров. Для них заблестел маячок надежды на нормальную жизнь. Так что безудержная радость наполнила головы людей, и они отрывались как могли. Особенно выделялись эльфы. Нет, они не кричали как безумные, а вели себя довольно тихо, можно сказать скромно, но буквально светились счастьем. Только теперь стало понятно, насколько было им под землей тяжелее, чем людям. Действительно, они не могут находиться вне природы, это настолько их угнетает, что больно смотреть. Глядя на них, мне показалось, что эльфы светятся серебряным светом. И действительно, присмотревшись, я понял, что в моем восприятии нет ошибки. Люди этого времени отличались от моих современников по нескольким позициям. Они внешне были более гармоничными, имели более красивые лица и тела. В моем времени были расы, которых теперь нет. Существуют, конечно, некоторые особенности во внешнем облике у людей, проживающих в разных удаленных друг от друга частях империи, но эти отличия не настолько велики, чтобы ввести в оборот понятие рас. Наиболее отличный от основного человеческого генотипа Нарунги, чья кожа имеет желтый оттенок, и народы Северного Альянса с их более светлой кожей и волосами. Однако в последнем случае цвет может быть результатом проживания в холодном климате. Черты лиц и строение тел Нарунгов сходны с теми же у остальных людей, поэтому их также не выделяют в отдельную расу. В общем случае современные люди имеют разные интенсивности: смуглую кожу с бронзовым оттенком, темные, каштановые, рыжие и изредка темно-русые волосы и карие глаза. Глаза других цветов, золотистые, зеленые, серые или синие, встречаются редко. В чертах лиц можно уловить признаки всех рас моего времени, но это довольно натянуто, так как в принципе лица более гармоничные и утонченные. Эльфы отличаются от людей, и действительно Нирс, когда знакомил меня с этим народом, правильно определил, это однозначно как минимум другая раса, но на самом деле особенностей столько, что это уже другой вид людей, и название эльф вполне применимо к этим разумным. Во-первых, телосложение более тонкое, чем у людей, талия, при этом широкие плечи, высокая шея. Черты лица похожи на человеческие, но глаза имеют особенный миндалевидный разрез. Ушные раковины немного заострены кверху. Цвет глаз в основном насыщенно-зеленый, реже золотой, синий, карий, но, как правило, все цвета смешаны с зеленым. Волосы светлее, чем у людей, даже иногда встречаются блондины. Цвет кожи смуглый, но оттенок может быть либо золотым, либо серебряным. Кроме того, имеются некоторые внутренние чисто эльфийские вещи, связанные с Милларном, особым деревом для эльфов, но мне пока неизвестно, что за они. Ну и конечно, психология. Достаточно вспомнить, что эльфы намного тяжелее переносили заточение под землей, чем люди. Смешанные браки встречаются очень редко, в основном они непродолжительны, и редко когда в результате союза рождаются дети. Причем зачастую дети рождаются неполноценными. Еще и поэтому кровосмешение не приветствуется, и смешанные союзы становятся изгоями общества. Такая позиция привела к тому, что полукровок почти нет. Эльфы, которые по стечению обстоятельств оказались рядом, принадлежали к группе, которая отличалась серебряным оттенком кожи. Также такой оттенок имели их светлые волосы. На контрасте с людьми они выглядели очень эффектно. Тем более теперь, когда на них больше не давили стены подземелий. Однако за любованием за радостными людьми я и не заметил, как пролетело время, пора возвращаться. Возвращение с озера прошло в бодрой атмосфере. Конечно, мне по-прежнему было нелегко защищать людей от опасностей с кольма, но постепенно появлялся опыт, проходило привыкание и нарабатывался навык, и в целом стало немного легче. Еще несколько тренировок, и можно уводить людей в другое место. Я прекрасно понимал, что жители не останутся с людьми во время гона, а уйдут на просеку, причем ближайшая из них довольно далеко, километров 8, поэтому нужно будет перебазироваться за ними. При этом нужно будет расположить на месте людей так, чтобы они остались в безопасности, поэтому после переговоров с животными и еще одной связи с Нирсом я нашел оптимальный вариант. Неподалеку от ближайшей просеки стоит станция подвесной дороги. Эта станция не работает, к ней не идет трос, и даже если бы он и существовал, аппаратура станции неисправна, и заставить работать эту линию пока нет возможности. Но дверь вовнутрь станции Нирс открыть смог, и появился доступ в безопасное убежище. Так как станция стоит рядом с просекой, то животные могут расположиться недалеко от этого места на время гона. Отсюда они легко и быстро смогут добираться до просеки, где будут сражаться с напначью, параллельно обеспечит безопасность людей, которых я собираюсь разместить внутри древнего строения. Несмотря на приподнятое настроение людей, после удачного купания и их желание пообщаться, сразу по возвращению я завел разговор о возобновлении подготовки к походу. Лэргалнан по моему приказу быстро всех настроил на рабочий лад, и как только люди переключились, их энтузиазм немедленно перешел на работу, и дело пошло с удвоенной энергией. Правда, и меня сильно загрузили по поводу доставки новых материалов, но это дело понятное. Я единственный, кто мог это организовать, и с посильной помощью животных стал стаскивать к лагерю любые полезные вещи, что попадались на глаза. Все, что я с помощниками приносил, немедленно пускалось в оборот. Дымились угольные ямы, стучали молоты, сделанные из кирок, мелькали иглы, и повсюду слышались разговоры и смех. Люди ожили. Вечером никто не захотел спускаться в пещеру. За день все устали, но уходить с открытого воздуха люди не желали. Это начало становиться проблемой, так как животные также хотели отдохнуть, но рядом с людьми они чувствовали себя некомфортно и хотели удалиться. Но я не мог их отпустить, пока люди находятся на поверхности. Я стал упрашивать животных остаться, но получал от них только отказы. Приходилось удерживать их чуть ли не силой. Видя, что я напряженно мечусь между животными, ко мне подошел Лэргалнан. «Ри, что происходит? Они хотят уйти отдыхать на ночь, а я их пытаюсь удержать, так как они защищают нас от ночи. Зачем? Конечно, неприятно, но мы в этом случае уйдем вниз, и все. Постарался успокоить меня Лэр. Еще утром я думал так же, но теперь, я хочу, чтобы они остались. Если они сейчас поймут, что можно покидать нас на ночь, потом, когда не будет больше такой пещеры или другого убежища и они нам будут нужны по ночам, будет сложно уговорить их не уходить от нас. Парировал я его согласие. Ты знаешь их, поэтому поступай, как считаешь нужным. Скажи, мы чем-нибудь можем помочь? Нет, хотя... Попробуйте спеть что-нибудь. Как это спеть? Песню, что ли? Да, именно песню. Они очень любят, когда им поют. Я это делал часто. Им нравится. Галнан удалился, и через минуту послышался густой баритон. Песня была мне неизвестной, но мелодичной и приятной. Чувствовалось, что человек умеет петь и делает это с удовольствием. Вскоре к мужскому голосу присоединился женский, образовался дуэт. Мотив и великолепное исполнение захватили меня. О животных даже говорить было нечего, они встали как вкопанные. Я обернулся и посмотрел на певцов, эльфийский дуэт, пара брат и сестра стояли, обнявшись в окружении людей. В угасающем свете сонары их волосы окрасились золотом и в музыкальном сопровождении, получилась нереальная картина. Как будто ожил пейзаж, созданный художником, пишущим картины на фантастические темы. Я стоял завороженный этой сценой. Лишь после того, как закончилась песня, мог сбросить наваждение и оглянуться в сторону жителей Скальма. Тех прибило намного сильнее меня. Они все никак не могли отойти от того культурного шока, что устроил дуэт. Лишь через несколько минут зашевелились. Но теперь они уже совсем не так рвались удалиться на ночевку. Вскоре начались переговоры. В результате животные все-таки переселились к людям. Причем привели с собой детенышей, которые до этого скрывались в глубине леса под надзором нескольких взрослых особей. Так что в итоге их стало в два раза больше, чем людей. Это ничуть не помешало с комфортом расположиться всем в одном месте, а несколько разожженных костров добавили тепла и уюта. Зверята, с детской непосредственностью начали крутиться среди людей и получили сначала робкие, а потом и настойчивые человеческие ласки. Это вконец разрядило обстановку. Люди много пели. Это было условием расположения животных вокруг человеческой группы. Сначала пение шло неохотно, но постепенно всем стало весело и интересно, и песни пошли одна за одной. Соло, дуэты и даже импровизированно созданные группы в итоге даже устроили нечто типа соревнования. Я, то знал, насколько благодарными слушателями могут быть животные, они и мое бление воспринимали на ура, а тут оказались умелые певцы, и их исполнение вызывало у мохнатой публики истинное восхищение. Так что угомонились мы далеко за полночь, несмотря на то, что все понимали, что подъем будет ранним и работать придется не покладая рук. Полетели дни, наполненные подготовкой к походу и обучением людей ходить по джунглям Скальма. Все уматывались так, что вечером сил совсем не оставалось, но сроки поджимали, и я все время подгонял. Конечно, за несколько дней добиться приемлемого результата не получилось, но все-таки сдвиги к улучшению были. Была отработана схема совместного передвижения людей и животных по Скальму. Пока еще поход проходил с большим трудом, приходилось постоянно останавливаться, помогать, подсказывать, но понемногу люди знакомились с лесом и учились избегать его опасностей. В плане экипировки дело обстояло немного лучше. Все вооружились, обзавелись щитами и немного оделись. Конечно, пока еще наша группа походила больше на сборище нищих оборванцев, но уже никто не выделялся откровенно разваливающимися обносками. Но это не страшно, время обшиться и обрасти вещами еще будет. Меня больше волновало другое. Гон начался. Уже первые ласточки понеслись по просекам. Животным необходимо выдвигаться к месту будущих боев и согласно моему плану уводить с собой людей, но выдержат ли последний 8-километровый переход? Тем более, что это расстояние нужно пройти за день. Да и люди начали беспокоиться. Они знают, что вот-вот начнется нашествие серых тварей, правда считают, что это событие произойдет только через несколько дней. Поняв, что они могут ходить в Скальме под защитой животных, у людей появилось желание быстрее убраться отсюда. Пошли шепотки, а потом и разговоры. В последний вечер перед запланированным мною выходом люди обступили меня. Общую мысль озвучил Лэр Галнан. «Послушай, Ри, ты говорил, что мы уйдем отсюда после гона, но может быть получится сделать это раньше. Мы подготовились, сделали оружие, одежду. Сейчас все здоровы и даже немного восстановились после рудника. Ты говорил, что до границ Скальма, если идти в обход стоянки орков пару десятков километров, может быть, мы успеем пройти их до гона, Несколько дней еще есть. Вы не знаете жизни в Скальме и поэтому ошибаетесь. Мы могли бы попытаться выйти из Скальма, и действительно, до того гона, что вы знаете еще несколько дней, но он на самом деле уже начался, уже поздно. Так почему мы не вышли раньше, а вы вспомните, какие вы были всего несколько дней назад. Больные, слабые, безоружные и вдобавок голые. Вы и пару десятков метров не могли пройти по Скальму, так что тогда выйти было нереально. На самом деле и сейчас еще вы совсем не готовы к походу. Одежды и обуви катастрофически не хватает, вы сами знаете, что в лесу любые вещи живут недолго, только кожаные, еще немного держатся. А голышом вы особо не походите, даже если кто и дойдет, то это уже будут полутрупы. Но выйти из Скальма еще полдела, нужно будет и до людей как-то добираться. Так что даже не думайте пока покидать Скальм. Правда, в небольшой поход мы все-таки пойдем, причем уже завтра. А куда и зачем? Раз пока выход откладывается, может ничего и не надо. Мы вроде и здесь неплохо обосновались. Орки нас не достанут, им тот завал в шахте не один месяц разгребать, а животные нас защищают. Не нужно никуда уходить. Стали возмущаться в толпе. Пришлось пояснять. Животные завтра уходят в другое место. Я не стану их останавливать. Даже если я это попробую сделать, ничего не получится. У них выработанная годами схема поведения, практически инстинкты, они будут ему следовать. Они так поступали всегда, поколение за поколением, и поэтому завтра они уйдут. Нам, если хотим выжить, придется следовать за ними. Не беспокойтесь, там, куда мы пойдем, есть безопасное место, в котором можно переждать гон. Так что давайте лучше готовиться к завтрашнему непростому дню. Моим словам никто, конечно, не обрадовался, но все равно выбора не было и пришлось начинать собираться, чтобы утром не хвататься за все сразу. Люди начали срочно подшивать дыры в одежде, подгонять портупею, складывать немногие добытые большим трудом вещи в тюки и баулы. Из пещеры вынесли все маломальски ценное и подготовили к переноске. Как только забрезжил рассвет, мы были готовы. День прошел ужасно. Все вымотались до полусмерти. Дорога давалась с перенапряжением всех сил. Каждый метр был полит потом и кровью из порезов, облит ядом, стряхнутым со стволов и листьев, отравлен поднятой пыльцой цветов. Скальм ломал всех, даже ветераны, прошедшие огонь и воду, валились на колени и умоляли их бросить, чтобы не терпеть этой пытки, не говоря уже о женщинах и детях. Слезы, нервные срывы, истерики. Я уговаривал, упрашивал, грозил, даже отвесил пару пощечин и неумолимо вел всех вперед. Под конец пути многие не могли идти, пришлось нести их на руках. Мы так и не дошли. Несчастные 8 километров по тропе, которую специально для нас протаптывали жители Скальма, пройти так и не смогли. Обидно, ведь оставалось всего пару сотен метров до безопасности станции подвесной дороги. Но как только мы добрались до просвета, поляны возле просеки, люди просто свалились от усталости и изнеможения и не смогли подняться. Все мои уговоры, что осталось всего немного, чуть-чуть, не воспринимались. Вдобавок заупрямились и животные. Они также сильно устали и, увидев поляну, которая и была собственно их целью, местом, где они будут отдыхать в перерывах между боями, расслабились и не захотели никуда двигаться дальше. Единственной, кто чувствовал себя нормально, была Макта. Мама плотно опекала девочку, и для той поход по Скальму легче, чем нам всем. Но остальные вымотались полностью. В итоге я сдался. Но отдыхать мне было нельзя. Нужно срочно организовать костры, чтобы сготовить пищу, набрать воды и обязательно осмотреть раны людей, чтобы выдать им необходимые растения для лечения. Уговорить животных не покидать людей в эту ночь, а обступить их кольцом. Через «не могу» заставил себя двигаться и выполнять необходимую работу. В определенный момент меня остановил рукой священник. Я уже почти не соображал, что делаю, и он заметил это. Он завел меня в середину группы людей и усадил на постеленную на землю шкуру. «Отдохни, Ри, и без тебя все будет сделано», — мягко произнес пожилой мужчина, и я почувствовал, как от него ко мне пролетело некое белое облако. Я немедленно расслабился. Сквозь первый чуткий сон слышались разговоры и обсуждения. Лагерь еще не ложился, но чувствовалось, ничего такого, что требует моего вмешательства, не происходит, поэтому я полностью расслабился и полностью отдался объятиям Морфея. Утро началось расслабленно. Хоть я и пытался активизировать людей, но ничего не получалось. У меня оставалось мало времени, нужно было торопиться. После часа уговоров я начал реально злиться. «Послушайте, если вы все сейчас не соберетесь, я уйду и оставлю вас одних. К чему такая спешка? Или это все из-за гона? Так, вроде время есть, мы еще успеем укрыться?» — спросил Лэрголнан. «Гон вам здесь не страшен. Напнач ведет себя в Скальме иначе, чем за его пределами, и нападений здесь не будет, только если случайно, но от нескольких тварей вы отобьетесь. Но у меня есть срочные дела, мне необходимо отлучиться на несколько дней, оставить вас одних без защиты я не могу. Здесь неподалеку есть место, скажем так, пещера, в которой вы будете в безопасности. Ри, пожалуйста, не загоняй нас обратно под землю, мы этого не переживем», — подал свой голос эльф. «Попроси своих друзей присмотреть за нами, они тебя слушают, а мы в свою очередь постараемся себя вести так, чтобы не доставлять хлопот. Вы не представляете, как им тяжело находиться рядом с вами, я не могу их просить защищать вас, да и скоро они будут очень заняты, им будет не до вас. Пожалуйста, придумай что-нибудь». Ольгина только начала оживать, приходить в себя после подземелий, если ее сейчас обратно запереть, она может этого не пережить, поставил передо мной проблему эльф. И действительно, не только эльфы, но и люди еще не пришли в себя, не отошли от тяжести стен шахты. Если я обратно заведу их в закрытое помещение и оставлю там даже на несколько дней, некоторые могут сорваться. Конечно, помещение станции — это совсем не шахта, но после безнадежных месяцев и лет в каменном мешке многие начали воспринимать любые стены тюрьмой. Неделя, проведенная под открытым небом, перестроила мировосприятие людей. Получается, когда я настоял на том, чтобы в первую ночь животные не покидали людей, то сделал в некотором смысле медвежью услугу. Еще в первые дни люди могли спокойно спуститься в пещеру, но через неделю даже упоминание о такой возможности стало для некоторых невыносимым. Со временем это пройдет, но именно со временем, нужен еще долгий срок адаптации. Кому-то неделя, иным месяц, а некоторым потребуются годы, чтобы перестать нервничать, находясь в помещении. Конечно, для большинства бывших узников этой проблемы не существует, но не для всех, да те, кто сможет без проблем уйти обратно в замкнутое пространство, этого не хотят. Чувствуя мое замешательство, ко мне подошла мама. Кошка прижалась ко мне и лизнула в лицо. Она поняла, что меня что-то тревожит, и попросила поделиться своими проблемами. Я передал ей свои переживания. Вскоре обо всем узнали и остальные животные. Далеко не сразу, но они сами предложили свою помощь. Жители согласились присмотреть за людьми. Они осознавали, что это будет непросто, но были уверены, что я вернусь через несколько дней, тогда станет проще, а этот срок они продержатся.